Кума-кума-медведь. Глава 26. Установка медвежьего дома завершена. Сестренка, мы на месте. Здание торговой гильдии было расположено немножко западнее центра города. В отличие от гильдии авантюристов, здешние посетители выглядели как люди обычные. Здоровяков не было, не было мечей, магов с посохами. Многие торговцы имели довольно эксцентричный вид. Думаю, у таких людей есть парочка странностей. Атмосфера была далеко не такой простой, как гильдии искателей приключений, но, несмотря на все подобное, кажется, мой костюм выделялся даже здесь. Слишком много взглядов было снова направлено на меня. Сестренка, ты собираешься входить? Спросив меня, Фина, видя, что я молчала, застыла у входа, спросила с чувством вины. В итоге я вошла. Внутри здания полно народа, так что давление чужих глаз даже возросло еще больше. Честно, такое бесило. Я бы могла сделать что-то другое, там, натянуть капюшон. Но Фина явно чувствовала мое настроение. С беспокойством оглядевшись, она ухватилась за мою руку. Так, держась за руку, мы подошли к стойке администратора. Добро пожаловать в торговую гильдию. Молодая девушка не старше 20 лет с поклоном приветствовала нас. Даже увидев мой наряд, она никак не изменилась в лице. Была все та же вежливая улыбка, не покидающая ее лицо. Как и ожидалось, от сотрудницы крупнейшей коммерческой учреждения она была абсолютно невозмутима. Я бы хотела арендовать землю. В гильдии авантюристов мне сказали, что нужно сюда обратиться. Совершенно верно. Торговая гильдия занимается операциями по продаже и аренде земли. Кроме того, мы можем выступить посредниками для выбора земли и заключения договора со строителями. Какие у вас требования к земельному участку? Для начала, хотела бы узнать, есть ли свободные земельные участки. Да, свободные участки есть в наличии. А возможность аренды, а не покупки имеется? Конечно. Я бы хотела арендовать землю сроком примерно месяц. Какова будет стоимость? Все зависит от места расположения участка и их его размера. У вас есть на примете какое-нибудь свободное место? Думаю, желательно неподалеку от гильдии авантюристов. Что касается размера участка, то должен быть примерно таким, на котором можно построить склад. Ясно. Вам необходим участок в районе гильдии авантюристов и по площади примерно как склад этой же гильдии. Хорошо. Прошу вас немножко подождать. Мне необходимо кое-что сверить, есть ли свободные участки земли, соответствующие именно вашим требованиям. Немного отойдя от стойки, я погрузилась в ожидание. Примерно через 5 минут девушка уже вернулась и держала в руках несколько листов бумаги. Спасибо за ожидание. У вас есть возможность предложить вам 5 участков, соответствующих вашим требованиям? Какой из них менее дорогой? Вот этот. Он находится от гильдии авантюристов дальше всего, но арендная плата составляет 30 серебряных монет в месяц. Одна в день, да, получается. А это дешево? Этот участок пуст. Цена за аренду вполне нормальная, но вы должны знать, если вы будете что-то строить там или делать на этом участке, то при окончательной аренде вам необходимо будет привести его вид к исходному состоянию. Так что аккуратнее с планами на его использование. А какова арендная плата других участков? 90, 75, 48 и 35 серебряных монет. А покажите, пожалуйста, их расположение на карте. С этими словами я достала карту города и положила ее на стойку между нами. Администратор начала показывать мне земельные участки. Так, участки за 90 и 75 монет слишком дорогие, так что, наверное, отпадают. Но то, что за 30, мне тоже не подходит. За 30 не подходит из-за расположения, слишком неудобно добираться. Таким образом, мне нужно выбрать из двух оставшихся. Тот, что за 35 монет, был недалеко от гильдии, находился прямо на противоположной стороне от гостиницы и дома Фины. Лучшим вариантом, похоже, оставался тот, что за 48 серебряных монет. Расположение было самым удобным между гильдией и гостиницей. Понятно. Итак, какой из участков вам приглянулся? Я указала на бумагу, описывающую участок в 48 монет. Хорошо. У вас есть какие-либо планы на его использование? Я поставлю там дом. Также склад для разделки. Но когда аренду прекращу, разумеется, я уберу все свои постройки. Так что об этом не беспокойтесь. Хорошо. Одну минуту. Забрав документы, девушка ушла, но очень быстро вернулась. Я прошу прощения за свою грубость, но не вы ли являетесь авантюристкой, известной как Кровавый Медведь? Поняв, что подобный вопрос никак не прибавляет мне добродушия и радости, она поспешно исправилась. Извините еще раз. Ваше полное имя Юна Сан? Я мрачно ответила. Да. Торговая гильдия приносит вам огромную благодарность за добычу волков, рогатых кроликов, а главное короля гоблинов. А почему гильдия меня благодарит? Вы не в курсе? Гильдия авантюристов и торговая гильдия тесно связаны. Большая часть материалов, которые добывают авантюристы, переходит для реализации к нам. Я не знала об этом. Благодаря вашим усилиям, количество материалов резко возросло, так что наши продавцы очень довольны. Я всего один человек, невозможно, чтобы я так сильно повлияла на торговлю. Вряд ли прибыль является чем-то особенным для коммерсантов. Нет, вы не правы. Сырье, которое вы добываете, Юна-сан, имеет очень высокое качество. Кроме того, обычно авантюристы приносят довольно мало добычи за один раз. Да и та, что они приносят, гораздо хуже вашей. Слишком много повреждений, поэтому те материалы, которые добываете вы, пользуются огромной популярностью за качество и за красоту. Также благодаря вам были получены и очень редкие материалы вроде короля гоблинов. Серьезно? Именно. Поэтому я и переговорил со своим начальством, и они приняли решение сдавать вам скидку на аренду. И вместо 48 серебряных монет, ваша аренда будет составлять 35 монет. Вы уверены? Да. Поскольку вы авантюрист и продаете сырье своей гильдии, то мы получаем с этого огромную пользу. Тогда причин для отказа просто нет. А сейчас позвольте отвезти вас к выбранной вами земле. Девушка обошла стойку и приблизилась ко мне. Вы меня отведете? Да. Или вы против? Нет, не против, конечно, просто вы покидаете ведь рабочее место ради меня. Разве это не нарушение правил? Нет, все нормально. Мое место займет другой администратор. Кроме того, если честно, я бы хотела укрепить отношения вместе с вами. Укрепить отношения? Да. Вы являетесь очень многообещающим авантюристом. Думаю, будет много людей, которые захотят познакомиться с вами с целью завести дружеские отношения. Я как раз из таких людей. Прошу прощения, что подобного сразу не сделала. Мое имя Милена. Рада с вами познакомиться. Очень приятно. Я Юна. Позаботьтесь обо мне. Покинув торговую гильдию, мы направились к моему участку и довольно скоро добрались до места. Проверив карту, я убедилась, что Милена-сан не ошиблась, и это было то самое место. Довольно обширный пустырь, от которого до гостиницы и до гильдии было рукой поодаль. Людей вокруг тоже видно не было. Да, пожалуй, именно это место я возьму. Благодарю вас за ваш выбор. Для заключения сделки, пожалуйста, подпишите этот договор и приложите к нему вашу гильд-карту, чтобы сделать ее копию. Копию? Да. Если приложить гильд-карту к договору, то магия скопирует вашу карту, и тогда он станет заверенным. Следовательно, заключение сделки будет официальным. Вписав свое имя, я приложила карту, оттиск которой появился мгновенно на договоре. После чего, внеся плату за месяц, я стала полноправным арендатором. Вы упоминали здесь о строительстве дома, но наша гильдия может стать посредником при заключении договора со строителями. Вас интересует подобное предложение? Не нужно, у меня уже есть дом. Простите, что? Шокированная моими словами Милена склонила голову на бок с изумлением и уставилась на меня. Но поскольку объяснять все было очень лень, я просто промолчала и все. Раз вам не нужны строители, то моя работа окончена. Если что-нибудь потребуется, пожалуйста, дайте мне знать. Сказав это, Милена поклонилась и ушла. Я осмотрелась. Впереди было чисто, с флангов тоже. Да и с тыла никого. В общем, убедившись, что поблизости нет не только прохожих, но и даже ни одной собаки, я вызвала дом из хранилища. Ровный, плоский, как стол, пустырь преобразился. Теперь он украшен домом довольно авангардного вида. Взяв Фину за руку, я провела ее в дом, а оттуда уже на склад. Сегодня обработай, пожалуйста, тигровых волков, а пока я отойду по делам. После того, как Фина согласно кивнула, я извлекла из инвентаря тушки и положила их на разделочный стол и покинула дом. Я направилась в гостиницу, чтобы освободить номер. Пусть в медвежьем домике нет подобных блюд и вообще сейчас нет никакой еды, но вот с данного момента я планировала жить именно в нем. Конец первого тома.